Радио Чтение на Радио России. Отчаяние я превратил в игру. Главы из романа Георгия Иванова «Петербургские зимы», часть восьмая. Есть воспоминания, как сны. Есть сны, как воспоминания. И когда думаешь о бывшем так недавно и так бесконечно давно, иногда не знаешь, где воспоминания, где сны. Ну да, была последняя зима перед войной и война. Был февраль и был октябрь. И то, что после октября тоже было, но если вглядеться пристальнее, прошлое путается, ускользает, меняется. В стеклянном тумане над широкой рекой висят мосты, над гранитной набережной стоят дворцы и две тонких золотых иглы слабо блестят. Какие-то люди ходят по улицам, какие-то события совершаются. Вот царский смотр на Марсовом поле, и вот красный флаг над Зимним дворцом. Молодой Блок читает стихи, и хоронят испепеленного Блока. Распутина убили вчера ночью, а этого человека, говорящего речь, слов не слышно, только ответный глухой одобрительный рев. Зовут Ленин. Воспоминания, сны, какие-то лица, встречи, разговоры на мгновение встают в памяти без связи, без счета, то совсем смутно, то с фотографической четкостью. И опять стеклянная мгла, сквозь мглу Нева и дворцы. Проходят люди, падает снег, и куранты играют. Коль Славин... Нет, куранты играют «Интернационал». Падает снег, после вагонного тепла сырой холодок оттепели пронизывает, забирается в рукава и за шиворот. И что за идея ехать ночью в Царское? Но делать нечего, приехали, и обратного поезда нет. Тускло горят фонари, ветки вынья, звезды. Эй, извозчик, сани мягко летят по рыхлому талому снегу. Городецкий обнимает меня за талию галантно на поворотах. На коленях у нас Мандельштам. Гумилев с Ахматовой на переднем извозчике указывают дорогу. Это они и выдумали ехать на ночь, глядя в Царское. Им-то что, царскоселы, на нам-то, нам-то всем. В самом деле глупо, после какого-то литературного обеда, где было порядочно выпито, поехали куда-то еще пить кофе, потом еще куда-то. В первом часу ночи оказались на Царскосельском вокзале. От кофе, выпитого и здесь, и там, головы кружились. Поедем в Царское смотреть на скамейку, где любил сидеть Иннокентий Анинский. Едем, едем. В самом деле, как раньше не догадались, удачнее нельзя и придумать, не правда ли? Ночью по снегу в какой-то закоулок Царскосельского парка на скамейку посмотреть. И за это удовольствие ждать потом до 7 часов утра первого поезда в Петербург. Но кофе действовало, головы кружились. Жились. Едем, едем, вот приехали. Вагоном тепле укачало, на талом холодке развезло, прав как глупо. Зачем приехали? Куда приехали? Гумилев с Ахматовой им что, царскоселы впереди и указывают дорогу. Мандельштам на моих с Городецким коленях замерзает, стал тяжелый, как мешок, и молчит. За нами на третьем извозчике еще два акмеиста стараются не отстать. У них нет денег на расплату, отстанут, погибнут. У каких-то чугунных ворот

точно не касается его осадное положение и все из него вытекающее. Может быть, так и есть. Тогда неприятная встреча. Хождение до шести, и труд книжка моя в порядке, но все-таки из-под барашковой шапки выбивается вьющаяся седоватая прядь. Под глазами резкие мешки, еще резче глубокие морщины у рта, широкие плечи. Сутулится, руки зябко засунуты в карманы, и безразличный, холодный, отсутствующий взгляд. Это не чекист, проверяющий документы. Это Блок. Минуту мы стоим под красным небом на пустом мосту, слушая выстрелы. Несколько глухих — это с фортов, грохочущие с броненосца. «Пшено получили?» — спрашивает Блок. «10 фунтов?» Это хорошо, если круто сварить и с сахаром. Он не оканчивает фразы, точно вспомнив что-то приятное, берет меня за локоть и улыбается. «Стреляют», — говорит он. «Вы верите?» «Я не верю. Помните у Тютчева? В крови до пят мы бьемся с мертвецами, воскресшими для новых похорон. Мертвецы палят по мертвым, так что кто победит, безразлично». «Кстати», — он улыбается снова, — «вам не страшно?» «И мне не страшно, ничуть, и это в порядке вещей. Страшно будет потом, живым». Зимой 1913 года что-то очень рано по петербургским понятиям меня разбудила прислуга. «К вам, господин», — говорят по литературному делу. Я протер глаза и посмотрел на визитную карточку. «Михаил Александрович Ковалев». Такого знакомого у меня не было. Кто бы это мог быть? Неужели издатель, пленившийся моими стихами в Аполлоне или в Гипербореи и пришедший покупать у меня собрание сочинений? Чем черт не шутит? Не без волнения я приказал провести посетителя в гостиную, пока я оденусь. Но одеться мне не пришлось, гость уже входил в дверь. «Лежите, лежите!» — быстро заговорил он, картавя и пришепетывая. «Лежите, я к вам на минуту!» «Что? Можно здесь сесть? Что? Я сейчас уйду, а вы продолжайте спать. Как у вас холодно. Что? Спите. С открытой форточкой? Ах, это очаровательно, но я не могу. Можно простудиться, схватить чахотку, умереть. Что? У меня слабые легкие». Он вдруг встал в позу, точно балерина, собирающаяся сделать прыжок. Голова чуть на бок, пальчики в сторону, ноги в третьей позиции. Быстро-быстро нараспев прошепелявил, сказал он, улыбнувшись кротко. «Мы рядом шли плечо к плечу. Ты знаешь, у меня чахотка, и я давно ее лечу», и прибавил жеманно, улыбаясь, «я поэт Рюрик Ивнев. Это мои стихи». Пока он проделывал все это, я несколько ошеломленно его рассматривал. Тоненькая щуплая фигурка, бледное худое птичье лицо как-то подергивается, голубоватые глаза близоруко щурятся, одет старательно и небрежно, костюм хороший, но помят, в пыли, на фалде прилипла нитка, башмаки не вычищены, щегольской галстук на боку и растерянная улыбка, растерянная, подергиванная, растерянная... Что-что за каждым словом? Я близко знал и Блока, и Гумилева. Слышал от них... Их только что написанные стихи, пил с ними чай, гулял по петербургским улицам, дышал одним с ними воздухом в августе 1921 года. Месяцы их общей, такой разной и одинаково трагической смерти. Как ни неполны мои заметки о них, людей, знавших обоих так близко, как знал я. В России осталось, может быть, 2-3 человека. В эмиграции нет ни одного. Блок и Гумилев — антиподы. В стихах, во вкусах, мировоззрении, политических взглядах, наружности, решительно во всем. Туманное сияние поэзии Блока и точность, ясность, выверенное совершенство Гумилева. Левый эсер Блок, прославивший в 12 октябрь, мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. И белогвардеец-монархист Гумилев — Блок, относящийся с отвращением к войне, и Гумилев, пошедший воевать добровольцем. Блок, считавший мир страшным, жизнь бессмысленной, Бога жестоким или несуществующим, и Гумилев, утверждавший с предельной искренностью, что все в себе вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Блок, мечтавший всю жизнь о революции как о прекрасной неизбежности, Гумилев, считавший ее синонимом зла и варварства, Блок, презиравший литературную технику, мастерство, выучку, самое звание литератора, отмолвившийся о ком-то, был он только литератор модный, только слов кощунственных творец, и Гумилев, назвавший кружок своих учеников цехом поэтов, чтобы подчеркнуть важность, необходимость изучать поэзию как ремесло. И так вплоть до наружности северный красавец с лицом скальда, прелестно вьющимися волосами, в поэтической бархатной куртке с мягким расстегнутым воротником белой рубашки, Блок и некрасивый, подтянутый, разноглазый, коротко постриженный в чопорном сюртуке Гумилев. Противоположные во всем. Всю свою недолгую жизнь Блок и Гумилев то глухо, то открыто враждовали. Последняя статья, написанная Блоком о душе, появившаяся незадолго до его смерти, резкий выпад против Гумилева, его поэтики и мировоззрения. Ответ Гумилева на эту статью по-гумилевски сдержанный и корректный, но по существу не менее резкий, напечатан был уже после его расстрела. Осенью 1909 года Георгий Чулков привел меня к Блоку. Мне только что исполнилось 15 лет, на мне был кадетский мундир, тетрадку моих стихов прочел Чулков и стал моим литературным покровителем. Что же описывать чувства, с которыми я входил в квартиру Блока? Блок жил тогда на Малой Монетной, в 5-м этаже. Большое, ничем не занавешенное окно с широким видом на крыши, деревья Каменноостровской. Блок всегда нанимал квартиры высоко, так, чтобы из окон открывался простор. На офицерской 57, где он умер, было еще выше. Вид на Новую Голландию еще шире и воздушнее. Мебель красного дерева, русский ампир, темный ковер, два больших книжных шкафа по стенам друг против друга, один с одернутыми занавесками набит книгами, стекла другого плотно затянуты зеленым шелком. Потом я узнал, что в этом шкафу вместо книг стоят бутылки вина Нюи Елисеевского разлива номер 22. Наверху полные, внизу опорожненные. Тут же пробушник, несколько стаканов и полотенце. Работая, Блок время от времени подходит к этому шкафу, наливает вина, залпом выпивает стакан и опять садится за письменный стол. Через час снова подходит к шкафу. Без этого не может работать. Каждый раз Блок наливает вино в новый стакан. Сперва тщательно вытирает его полотенцем, потом смотрит на свет, нет ли пылинки. Блок, самый серафический, самый неземной из поэтов, аккуратен и методичен до странности. Блок получает множество писем, часто от незнакомых, часто вздорные или сумасшедшие. Все равно, от кого бы ни было письмо, Блок на него непременно ответит. Все письма пронумерованы и ждут своей очереди, но этого мало. Каждое письмо отмечается Блоком в особой книжке. Толстая, с золотым обрезом, переплетенная в оливковую кожу, она лежит на видном месте, на его аккуратнейшем, ни пылинки, письменном столе. Листы книжки разграфлены, номер письма, от кого, когда получено, краткое содержание ответа и дата. Почерк у Блока ровный, красивый, четкий. Пишет он, не торопясь, уверенно, твердо. Отличное перо. У Блока все письменные принадлежности отборные. Плавно движется по плотной бумаге. В до блеска протертых окнах широкий вид. В квартире тишина. В шкафу за зелеными занавесками ряд бутылок, пробушник, стаканы. «Откуда в тебе это, Саша?» — спросил однажды Чулков, никак не могший привыкнуть к блоковской методичности. «Немецкая кровь, что ли?» И передавал удивительный ответ Блока. «Немецкая кровь? Не думаю, скорее самозащита от хаоса». Главы из романа Георгия Иванова «Петербургские зимы» читал Александр Романцов. Продолжение следует.